кругом царила тишина, которую нарушала лишь мелодия сверчка. Лунное сияние медленно скользило по листьям. Маю очаровало лицо девушки, бледное, печальное. В то же время оно светилось безмерным счастьем и озарялось каким-то таинственным светом. Ее большие глаза смотрели из-под короны золотистых волос, напоминающих кудри эльф, а блеск лунной ночи осенял течь кос. От раскрасневшихся юных щек веяло блаженством, мукой, словно девушка хотела пожертвовать собой во имя счастья юноши. Вот она обернулась, взяла его лицо в свои ладони и прошептала что-то такое, отчего на лице его расцвела удивительная улыбка. Неужели бывает такая улыбка на лице земного существа? Взгляд юноши засверкал счастьем, силой, будто он сделался царем всей земли и навсегда изгнал с нее кури и слезы. Потом юноша что-то ответил девушке. Но Майе не нужно было понимать их слова. Сердце пчелы трепетало, словно блаженство, переживаемое людьми, передалось и ей. «Я видела самое прекрасное», — шептала она. «Люди бывают самыми прекрасными, когда любят». А потом она забылась. Фонарик светлячка погас. Эльф исчез. Когда она проснулась, над опустевшей беседкой загоралась узкая полоса алой зари. Глава 12. Поэтесса Алоизия. Солнце высоко поднялось над кронами могучих буков, и Майя пробудилась в своем дупле. Кажется, ночью ей приснился удивительный сон. Но нет, она вспомнила, как утром вернулась к себе. А теперь уже полдень. Да нет, значит, она и вправду летела с эльфом к беседке. И вправду видела юношу и девушку в жасминовых зарослях, озаренных лунным светом. Задувал теплый ветерок. Звенели голоса многочисленных насекомых. О, они не знают того, о чем ночью узнала я. И пчела так гордилась своим ночным приключением, что даже не спешила вылетать из дупла. Ей казалось, что все сразу поймут, что с ней произошло нечто необычайное. Но все было очень обыкновенно. Никаких напоминаний о волшебной ночи. Насекомые подлетали, здоровались с Майей, улетали прочь, а на лугу, в пестроте летнего цветения, в сверкании жаркого воздуха, было весело и шумно. И Майе стало грустно. Ей не с кем было разделить свое счастье. И она не решалась смешиваться с толпой. Ах, останусь в лесу. Лес такой задумчивый, праздничный, а это ближе моему сердцу. Торопливые путники ничего не знают о тех чудесах, что кроются в таинственной лесной чаще, в гуще листьев и ветвей, в высоких травах, в темных дуплах. В лиственной сене, в крохотной норках, среди прогнивших корней, переплетение узоров древесной коры, не стихает многообразная жизнь, полная опасности и страстей, борьбы и наслаждения. Но и Майя о многом не подозревала, перелетая с дерева на дерево. Вот узкий след, проложенный в траве. Если кроны деревьев становятся такими густыми,